Опять Россия. Шамблс. Бойня для приготовления кошерного мяса. Может быть, и мясник, но не еврей же. Шамиль. Вождь кавказских племен в войне с Россией. Опять. Шанхай. Наконец, там, за Россией. Сегодня был день вора и визиря. Варфоломей далеко не сразу обратил внимание, что стремится совместить эти два постоянно тяготивших его дела в одно. Вор должен был выплатить остаток украденной им однажды Варфоломея суммы, а визирь — повысить бюджет Варфоломеевского двора. Варфоломей должен был поспеть и туда, и не опоздать к назначенной на полдень аудиенции с русским военачальником. На этом пространстве бумаги трудно объяснить сколько-нибудь внятно, как у Варфоломея сложились столь редкостные отношения с его вором. Это, быть может, отдельная история. Для связности следует лишь обозначить, что в тот день, когда стало известно о трагическом исчезновении старшего брата, и королева-мать легла от горя, Варфоломей затеял ремонт в ее комнате, чтобы создать для больной атмосферу, благоприятствующую выздоровлению. Поскольку по случаю столь драматических фамильных событий Варфоломей был не вполне в себе, он нанял без рекомендации первого попавшегося турка, да еще и оставил его в квартире одного. И тот выкрал Варфоломеева отсутствие из никогда не запиравшегося дедовского стола немногочисленные ценные бумаги, пакетик акций, доставшиеся в наследство от отца и только потому еще не проданные, собственно, единственное и все фамильное достояние. Он обокрал, но не был пойман с поличным, и лишь на следующий день, не то случайно, Варфоломей обнаружил исчезновение бумаг. Совершенно растерявшись от обилия несчастий, Варфоломей не обратился в полицию, которую недолюбливал со времен своих странствий, а вызвал туркой на подмогу двух друзей, одного востоковеда, чтобы тот поговорил с турком на его наречии, а другого поопытнее, приятеля по юношеским странствиям, для юридической части разговора. Востоковед оказался не при деле, поскольку турок оказался не турком, а неведомым Варфоломею езидом. Опытный же приятель был в самую пору, пригрозив турку или езиду, повесить его, их обоих, частным образом, без обращения в полицию, причем повесить даже не за шею и не за ноги. Но вор был стоек, ушел в глухую несознанку, и достать его оттуда не представлялось возможным, кабы не все та же британика. Отыскав в ней езидов, Варфоломей постиг редчайшую их особенность, а именно, что они дьяволопоклонники, и что самое страшное для них — это начать ругать нечистого в их присутствии. Варфоломей так и поступил. И что весьма неожиданно, его чистый опыт возымел прямое действие. Скуля и причитая, турок езид, хотя и не сознался в краже, но по стечению обстоятельств, столь драматически сложившихся не в его пользу, обещал вернуть вышеозначенную сумму, однако не иначе, как долг чести, чтобы спасти свое имя, ибо у него была невеста, он собирался жениться, чтобы иметь от нее детей. Как видите, все это и у дьявола поклонников также. Но, учитывая огромность пропавшей не по его вине суммы, он берется отдать завтра только половину, а вторую половину с рассрочкой в течение месяца. На том они и расстались. «Извини меня, Варфоломей», — молвил его друг с богатым прошлым, — «но такого, как ты, разболтая, я еще не видывал. И если он принесет завтра тебе эту половину, то иди в храм и ставь самую толстую свечку, потому что тогда окажется, что ты такой не один на свете, а есть еще один, еще больший чудозвон, а именно твой вор. Только каким бы он ни оказался долбанутым, второй половины ты не жди». Ни при каких обстоятельствах. Скепсис друга с богатым прошлым не оправдался на первую половину, укрепив присущую Варфоломею веру в людей. однако вполне оправдался во второй части пророчества, укрепив веру Варфоломея в мудрость друга.